Хорошо. Присаживайтесь, пожалуйста. Шалом лекулам. Мир всем. Гам ани меверехет кулам бешем Ишуа Адонейну. Я также благословляю всех во имя Ишуа, Господа нашего. והנושא שהיום אני רוצה לנתח יחד אתכם זה דרך אמונה, דרך רוחני. И тема, которую я сегодня вместе хочу с вами разделить, это путь веры, путь духовный. אנחנו יודעים שדרך אמונה זה אמור להיות דרך רוחני. Мы знаем, что путь веры это должен быть духовный путь. אבל זה לא תמיד מסתדר. Но это не всегда вместе складывается. סטייה מתחילה כשאנחנו רוצים להתהלך באמונה. Отклонение начинается, когда мы хотим ходить в вере. אבל הולכים בדרך בשרי. Но идём по плоти. פה מתחיל להיות בעיה. Здесь начинает быть проблема. ויש דוגמה בכתבי הקודש, לדעתי זה תמונה ממש די בהירה. И в священных писаниях их очень есть очень яркий пример того, о чём я говорю. בוא נפתח בשורה על פי יוחנן, פרק ו. Откроем Евангелие от Иоанна, 6 глава. וזה המקרה שישוע מתחיל לדבר לתלמידיו. И это то время, когда Ишуа обращается и говорит к своим ученикам. וככה בכמה מילים אני יכול רוצה לומר את הנושא, ואז אנחנו נעבור לנושא שלנו. В нескольких словах я расскажу, о чём здесь говорится, и потом мы перейдём к нашей теме. אז ישוע אומר, זה מפסוק בערך 53. אמן אמן אני אומר לכם, אם לא תאכלו את בשר בן האדם ושתיתם את דמו, אין לכם חיים בקרבכם. И приблизительно с 53 стиха Ишуа говорит, что истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. האוכל את בשרי ושותה את דמי יש לו חיי עולמים ואני הקימנו ביום האחרון. Едущий плоть мою и пьющий кровь мою имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. אחר מכן הוא מסביר כי בשרי באמת הוא מאכל ודמי באמת הוא משקה. После этого он объясняет и говорит, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. האוכל את בשרי ושותה את דמי הוא ילין בי ואני בו. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. וכל העניין הוא מסתובב עבור בשר ודם. И вся речь здесь идет о плоти и крови. באמת לדבר ככה בקרב יהודי אני עדיין לא יכול להבין עד הסוף איך זה אפשרי. И действительно среди иудеев так говорить, и до сих пор я не могу до конца понять, как это было вообще возможно сделать. אבל כשאנחנו נקרא קטע שמתחילה מפסוק 60 אנחנו קצת נבין. Но когда мы начинаем читать с 60 стиха, мы немного начинаем понимать. אבל קודם בוא נזכור, כשישוע היה משל משלים, גם לא היו מבינים אותו. Но прежде давайте вспомним, что когда Ишуа говорил притчи, также его не понимали. הוא משל משל על זורע, את מי לא מבין עניין של זורע וזריעה? Он говорит притчу о сеятеле, и кто не понимает таких простых примеров о сении и жатве. היום אנחנו תושבי העיר, כל החיים שלנו על הזפת ולא אז. Мы сегодня городские жители, и вся наша жизнь проходит на асфальте, не как тогда, в поле. И даже мы можем что-то понять из этой притчи. Тогда почему же они не понимали? Возможно, образование, еда, знание, от Машу. Еще что-то. Но интересно, что они больше нас знали о сеянии и жатве. И в этом тексте есть ответ. Сейчас мы будем читать. 60 стиха. ורבים מתלמידיו כשמם אמרו קשה הדבר הזה מי יוכל לשמוע אותו ויבן ישוע בלבו כי תלמידיו מלינים על זאת ויאמר אליהם הזאת לכם למכשול מה אפו אם תראו את בן האדם עולה אל אשר היה שם בפנים הרוח הוא הנותן חיים, והבשר אין בו מועיל. הדברים אשר אני דיברתי עליכם, רוח המה וחיים המה. אך יש מכם אשר לא יאמינו, כי ישוע ידע מראש מי הם אשר אינם מאמינים ומי המוסר אותו. ויאמר על כן אמרתי לכם כי לא יוכל איש לבוא אליי בלתי אם ניתן לו מאת אבי. מן העת הזאת רבים מתלמידיו נסוגו אחור ולא יספו להתהלך איתו. ויאמר ישוע אל שני העשר היש את נפשיכם גם אתם לסור ממני ויען אותו שמעון פטרוס אדוני על מי נלך דברי חיי עולמים עמך אמן Многие из учеников его слыша то говорили какие странные слова кто может это слушать но Иисус зная сам в себе что ученики его ропчут на то что сказал им Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его, и сказал, для того и говорил я вам, чтобы никто... что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12, «Не хотите ли и вы отойти?» Симон же Петр отвечал ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Аминь. Аминь. אני רואה פה כמה דברים, גם סיבות וגם את הקבוצה שיש בה בעיה. И здесь я вижу несколько вещей, и причины, и группу, в которой есть проблема. קודם כל כתוב שרבים מתלמידיו כשמעם אמרו. Написано, многие из учеников, когда услышали это, сказали. כלומר, זה לא היו אנשים שסתם היו מסתובבים על ידו או במקרה שומעים משהו. То есть это не были люди, которые были случайно возле него или что-то где-то слышали. כל הדברים האלו הוא ליבר בבית כנסת של כפר נחום על בשר ודם. Все эти вещи были сказаны в синагоге в Капернауме. והתלמידיו היו יחד איתו. Его ученики были вместе с ним. כל הזמן. Постоянно. אלה שהיו הכי קרוב לישוע, те, кто были ближе всего к Иешуа, אלו התחילו לשקול את הדברים ולחשוב, האם הוא אומר נכון, אולי זה לא בסדר. Именно они начали взвешивать его слова, правильно ли он говорит. הם ראשונים התחילו להיות מלינים על זאת. Первые, кто начали роптать на это. Кем היו יודעים יותר מאחרים, אני חושב. Потому что они знали больше, чем остальные, я думаю. הם כבר הרגישו שהם גדלו בכמה דברים. Они уже чувствовали, что они возросли в некоторых вещах. אנחנו גם חייבים לקחת בחשבון שלא הייתה השכלה כמו שהיום, כל אחד הוא יודע לכתוב ולקרוא. Также мы должны помнить, что тогда не было всеобщего образования, что как сегодня любой может читать и писать. כן. וכל דבר שהם הבינו וידעו, הם קיבלו מהמורה. Все, что они знали и понимали, они получили от своего учителя. Мишуа Машиах. От Иешуа Мессии. תמיד יש אנשים שחושבים ושוקלים דברים. Всегда есть люди, которые размышляют и взвешивают вещи. והם חושבים, כדאי להמשיך או לא כדאי להמשיך, יחד עם קהילה, יחד עם המנהיג. И они думают, стоит ли им дальше продолжать идти вместе с общиной, вместе с лидером. זה במהלך השנים תמיד היה ככה וגם היום וגם יהיה בעתיד. Это всегда было. Раньше так было, сегодня так происходит, и в будущем это также будет. בכתב הזה יש תשובות. И в этом отрывке есть ответы. בוודאי שדבר כזה, לומר, בקרב יהודי, מי שלא ישתה דמי ומי שלא אוכל בשרי, אין בקרבו חיי. И действительно сказать то, что кто не будет есть плод мою и кто не будет кровь пить мою, это были фразы довольно тяжелые, сложные. И Иешуа спрашивает, это то, что вас соблазняет? Он говорит, хорошо, тогда я вам сейчас объясню. אבל קודם הוא שואל, אז מה אתם תגידו שאני יעלה למקום איפה ירדתי? Но прежде он спрашивает, так что будет с вами, когда вы увидите, как я поднимаюсь там, где я обитал до этого, на небо? עכשיו הוא אומר, אני מדבר על דברים שיותר קל פשוט להקל. Он говорит, сейчас я говорю о вещах, которые на самом деле проще переварить. מה אתם תגידו אם אני אעלה? זה פסוק 62. В 62 стихе написано, что же вы тогда скажете, когда увидите Сына Человеческого, восходящего, где был прежде? ומפסוק 63 הוא מתחיל להסביר. И 63 стиха он начинает объяснять. רוח הוא נותן חיים. Дух животворит. אם אנחנו נזכור את מה שאמר רבי שאול, הוא אמר אותו דבר. Если мы вспомним, что говорил апостол Павел, он говорил то же самое. Руах – это хаим, басар – это мавет. Что плоть – это смерть, а дух – это жизнь. וכל, אנחנו פשוט צריכים להגיע לשלב אשר רוח הוא יחיל את הבשר. И мы должны дойти до того состояния, когда дух, он просто съест плоть. ויצא קדימה. И выйдет на первый план. שבחיים שלנו רוח הוא צריך לשלוט, ולא בשר. Потому что в нашей жизни дух должен править, а не плоть. אנחנו צריכים להבין ש להחזיק מעמד בחיים רוחניים זה מאוד קשה. Мы должны понимать, что держать позиции в духовном мире это очень тяжело. זה לא פשוט. Это не просто. מי שחושב שזה פשוט, הוא טועה. Кто считает, что это просто, он ошибается. להיות קבוע כל החיים ברוחניות זה קשה. Быть постоянным в своей духовной жизни это тяжело. ויש אלה שמחפשים דלת לסוג אחורה. Есть те, кто ищут дверь, чтобы уйти назад. מתחיל להיות קשה. קודם כל, הבן אדם הוא מרגיש, איזה יופי, איזה רוחניות. Сначала человек чувствует, как хорошо, как духовно все. Потом он привыкает к этому. А потом начинает быть тяжело. Начинают быть испытания. Кшаим. Трудности. Эх лахзик маамад баруханиют. Как удержаться в этой позиции духовной? Легче сказать, не, сейчас ты не так говоришь, как раньше ты говорил. Не, несколько лет назад было совершенно другое. Я чувствовал себя раньше по-другому. И человек начинает искать причину. Он хочет просто уйти. Но он ищет причину в Иешуа. Мы сейчас говорим о этом отрывке из Писания. То же самое было с апостолом Павлом. Есть стих, где написано, что все оставили его. Держат позицию, но ждут, пока придет причина, чтобы уйти. И только она появляется. Ишур. Есть разрешение. Ахшава никен яхоль. Официально, теперь я сейчас могу. Яхоль асбир леха. Теперь я могу тебе объяснить. Ма та медабер лану? Ми яхоль лишмо эдзе? Что ты нам такое говоришь? Кто может слушать такие странные слова? Ишур омер, такшиву ли, зе... דרך רוחני. Ишо говорит, послушайте, это духовный путь. Атем омрим, что атем мааминим. Вы говорите, что вы верующие. Им атам маамин, зе דרך рухани. Если ты верующий, то это духовный путь. Вейне пасук 63. Руах гу нотен хаим, ваабасар эн бо маил. Дух животворит, плоть не пользует немало. הדברים אשר אני דיברתי עליהם רוח המה וחיים המה. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. שהוא מדבר לשתות דמו ולאכול בשרו, הוא לא מתכוון על דברים גשמים בכלל. И когда он говорит о том, чтобы есть плоть его и пить кровь его, он абсолютно не говорит о плотских вещах. Он говорит о духовности. Он говорит, вы должны открыть дверь сердца вашего, чтобы я мог войти туда. Чтобы я мог пребывать в вас, тогда вы воскреснете. Съесть это. Давайте вспомним Иезекииля. У нашего народа есть примеры. Когда евреи это слышали, это не должно было их соблазнить. Потому что Бог говорит Иезекиилю, открой свои уста. ותאכל את מגילה שאני נותן לך. Съешь свиток, который я тебе даю. ואומר אכלתי את המגילה. И Иезекииль пишет и говорит, что я съел этот свиток. והיה בפה מתוק ובקרבי זה היה מר. И во рту мне было сладко, но внутри меня, в животе мне было горько. סליחה רבותיי, אתם חושבים שיוחזקאל אכל מגילה כמו זאת? Извините, друзья, но вы действительно думаете, что Иезекииль съел вот такой вот свиток? О чем идет речь? Он съел свиток или не съел? Ахал беруханиют, нахон, у караото, у явинет машинихтав шама. Он съел его, но духовно, он читал, он изучал, понимал, что там написано. אם מישהו זוכר את התורה, יש שם חוק על סוטה. Если кто помнит Тору, там есть закон о соте. Айша, שנותנת סיבה לבעלה לחשוב שהיא מסתובבת עם מישהו. Женщина, которая дает причины своему мужу думать, что она с кем-то на стороне, бывает. И муж начинает ее ревновать. Он берет женщину, жену свою, и ведет ее к священнику. Что делает священник? Он котев аль хелек шела ор диврей Тора. Он пишет на кусочке кожи Слово Божье. Ахарках и маим уморид лекос коля мили маэлю. После этого он водой смывает все эти слова в стакан воды. Локхим афар ми мишкан. Берут немножко пепла из храма. Худ тхелет лед тхелет шанин кен. Красную нить. Венот ним лали штот. Мешают и дают ей это выпить. Есть дугмаот, они умер. Есть примеры. И Иешуа не имел в виду, чтобы кто-то ел физически его плоть и пил его кровь. Умер чизе дворим руханим. Он говорит, это духовные вещи. Умасбир папируш. И подробно объясняет это здесь. Ахшав, азвото улёзву. Хелек миталмидав. Теперь оставили ли его часть из его учеников или нет? Кен? Да? Кулам битухим, у мишу ло батух. Все уверены или кто-то не уверен? Каха катув по. Так здесь написано. Зе ло анашим шаю бакфар о бемикре шаму машу. Это не те люди, которые были случайно в этой деревне или что-то где-то услышали. Талмидав. Это его ученики. Айом, и мишу зев, азу умер, тьма, зелю беседр, вишам лю беседр. Сегодня, если кто-то оставляет, он говорит, послушай, здесь не в порядке, там не в порядке, вот это тоже не то. Ми ашем? Кто виноват? Ло. Манхик. Для этого человека виноват лидер. Манхик, уашем. Лидер, он виноват. Улёбазманси, килу, нихнас линьян. Он не вовремя вошел в суть дела. Убихлалу нихнас линьян. Или вообще не вошел в суть дела. Лёхпатло. Ему не важно. И коля дваримэлю. И так далее, и так далее. Кломару лёбеседер. То есть, лидер не прав. Зе нахон. Это правильно. עכשיו, גם ישוע לא בסדר. Также ישוע здесь не в порядке. נכון? Так? מי יכול לשמוע את זה? איך להמשיך עכשיו? Кто-то может слушать, как теперь дальше, что делать? תמיד יש סיבה. Всегда есть причина. תמיד, ואני אומר, בוא נמצא סיבה להתהלך יחד עם ישוע עד הסוף. Всегда есть причина, но я говорю, давайте найдем причину идти с Иешуа до конца. Человек, который оставляет духовную семью, он прав? И где тогда его правда? В этом отрывке есть ответ. Арухани. Человек, который начинает идти путем веры, это духовный путь. Если он, зайдя на эту дорогу, идет плотью, в этом и есть отклонение. Пасук 64 нотен тшува. И 64 стих дает ответ. Ах еш микем ашер ло. יאמינו, כי ישוע ידע מראש מי הם אשר אינם מאמינים ומי המוסר אותו. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. את מי שלא מאמינים זה לא מי שמסר אותו. И те, кто неверующие, это не те, кто предали его. עכשיו, מי שמסר אותו אנחנו יודעים. Кто его предал, мы знаем. הוא גם ידע זה מראש. Также Ишуа знал об этом заранее. אבל בין התלמידיו היו לא מאמינים. Но среди его учеников были неверующие. מאוד מעניין. Очень интересно. מה זה? Как это? הוא ידע את זה. אנחנו היום לא יודעים, נכון? Он это знал. Сегодня мы не знаем. איך אני יכול לדעת, הבן אדם מאמין או לא מאמין? Как я могу знать, человек верующий на самом деле или нет? אמונה אנחנו רואים רק דרך המעשים. Веру мы видим только через дела. נכון? Так? אין דרך אחרת. Нету другого пути. Это Миша Мафридо с это вот гдола. Кто разделяет эти два понятия, делает большую ошибку. Да не арбе памим диварти алзе. И много раз я говорила об этом. Зачне это баот башершерет эхад. Это два звена в одной цепи. Шаф лифи амасим. Эфшар ладат. По делам можно узнать. Рак ве ах. Только. ואם אנחנו רוצים להוכיח למישהו שאני מאמין, אנחנו מאמינים. Если мы хотим доказать или показать кому-то, что мы верующие, רק דרך המעשים שלנו. Мы это можем сделать только через наши поступки и дела. אלה שלא מאמינים, הם גם יודעים את זה. Также те, кто не верующие, они это знают. והם אומרים, תשמע, בוא תוכיח לי שאתה באמת אתה מי שאתה אומר. И они говорят: "Ну, давай покажи мне, докажи, кто ты на самом деле, тот ли за кого себя выставляешь?" Ло. Если эсэк рак им авину шебашамаим. Нет, у меня только есть дела с моим Господом. Рак ваах. Только с ним. Им они матхил лохиах. Они басбез зман векухот шели. Если я начинаю доказывать людям, то я потрачу свою силы и время. Эн цорех. Нет нужды. У ядам мирош ми маамин, вело маамин. Он заранее знал, кто верующий, а кто нет. Веля хармикен. После этого. Ушвел эт штем асар. Он спрашивает и 12. אולי אתם גם רוצים ללכת. Может, и вы хотите отойти? מישהו יכול לומר, תשמע, אתה לא מעריך אותנו, מה אתה מגרש אותנו מפה? Кто-то мог бы сказать, послушай, ты нас не ценишь, почему ты нас выгоняешь отсюда? למה אתה מדבר ככה? Почему ты такие вопросы нам задаешь? כאילו, אתה פוגע בי? Как бы ты меня ранишь такими вопросами? את ישוע, הוא רואה משהו, לא? Но Ишуа что-то видит, правда? גם היום אנחנו עוברים דברים מאוד מאוד דומים לזה. Сегодня мы переживаем очень похожие вещи на эти. ואם אני או אתה נשאל את האדם, אולי אתה גם רוצה ללכת? Если мы спросим человека такой вопрос, может, ты тоже хочешь уйти? אז הוא יכול לומר, אם אתה דיבר איתי ככה, אני באמת אלך ממך, אז אתה לא רוצה כאילו. Он скажет, раз ты со мной так говоришь, так я действительно уйду. Ты что, не хочешь, наверное, чтобы я здесь был? У меня хакера сива. Человек просто ждет причины. Они там мит хошев аля диврей Иешуа. Ниганти аля халил. Вело самахтем, кен? Иешуа. Иешуа, кен, у амар. И я всегда вспоминаю слова Иешуа. Он говорил, я играл вам на свирели, вы не радовались. שרתי שירים עצובים ואתם לא בכיתם. Я вам пел грустные песни, а вы не плакали. כל דבר שלא תעשה לא מתאים לך. Что бы я ни сделал, ничего не подходит. נכון? Так? בא יוחנן המטביל, אומרים שד בתוכו. Пришёл Иоанн погружающий, говорят, бес в нём. לישוע גם אמרו שד בתוכך, בקרבך. Также говорили в тебе бес. למה? Почему? רוצים ללכת במסר. Хотят двигаться плотью. והם צריכים הגנה. И им нужна какая-то защита. הם חייבים להסביר לכולם שבאמת הם לא הולכים בבשר, הם כאילו הולכים ב... баруханиют. Им нужно окружающим как-то объяснить, что на самом деле они не двигаются плотью, а двигаются духом. Ашита зот ядуа. Это известный способ. Абенадам боне река лецмо. Человек строит для себя фон. Вэль река зе утов. На этом фоне он хороший. Авэль река зот. Или она ли мецеют бихляль. Но дело в том, что этот фон не соответствует действительности. В бахаим анахну ахарках руим коля тоцаот. И в жизни в итоге всегда видны все результаты. Лама катув бакитве акодеш микол мишмар ницор левеха ки мимену тоцаот хаим. Почему в Писании написано, что больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни. Потому что от него результаты жизни. И И у этого слова два перевода. Нету более правильного, просто два смысла. И источники, и результаты. А человек, который переводит Писание, должен выбрать одно слово. Но в оригинале мы получаем два смысла. Источники жизни, то есть истекает жизнь. И результат. Это нахон. И это правильно. То, что исходит из твоего сердца, в итоге это и будет результатом твоей жизни. Поэтому мы говорим, что иврит это очень богатый язык. И Священное Писание поэтому даны нам именно на иврите. אנחנו צריכים לשמור את לבבות שלנו. Мы должны хранить сердца свои. שבשריות לא להיכנס במקום רוחניות. Чтобы плоть не входила на место духовной жизни. Иешуа אומר בפירוש שהוא התכוון על רוח. Иешуа прямым текстом говорит, что он имел в виду духовные вещи, но они все равно его оставили. Может быть, кто-то стеснялся идти с раввином, как Иешуа. Чтобы, не дай Бог, не быть рядом с этими людьми. Ки медабрим дварим ше эйфшар лишмо. Потому что там говорят вещи, которые невозможно слышать. Чува за имуна. И ответ – это вера. Есть дварим, ше адайн гам ани ло мивин. Есть вещи, которые ни я, ни ты не поймем. Аваль ба имуна анахну митхабрим эт ацмам ле Иешуа. Но верой мы соединяемся с Иешуа. בפסוק 66. В 66 стихе. כתוב בפירוש. Прямым текстом написано. מן העת הזאת. С этого времени. רבים מתלמידיו נסוגו אחור. Многие из учеников его отошли от него. אני שאלתי, האם היו אלה שעזבו אותו? עכשיו הוא מסביר את פסוק 65 ומנסה להסביר שהם יישארו איתו. И в 65 стихе он пытается объяснить им, чтобы они уразумели и остались с ним. אבל הם כבר החליטו. Но они уже решили внутри себя. פסוק 66 הוא פשוט אומר בעובדה שרבים מתלמידיו יסוגו אחור. И 66 стих просто констатирует уже факт, что многие из учеников его отошли. Не один и не два, написано многие. שמצליח, מה אתם חושבים? Как вы думаете, Иешуа был успешным учителем? כן? Да. אז למה רבים עזבו אותו? Почему же многие тогда оставили его, если да? היום מסתכלים ואומרים, תשמע, אם זה הולך וזה הולך ועוד מישהו הולך, אתה לא בסדר. Сегодня смотрят и говорят, если этот уходит и тот ушел, и вот этот, тогда с тобой что-то не в порядке. נכון או לא? Так или нет? הרב שלי הוא גם היה לא בסדר כנראה לי. Тогда получается, что мой рав Иешуа был не в порядке. אבל אני הולך אחריו. Но я иду за ним. יכול להיות שמי שהולך בדיוק אחריו, הוא גם נוגע לדברים האלו. Может быть, кто действительно идет за ним, он также переживает те же события в жизни. כי כתוב פה, יש דרך של הרוח, ויש דרך של הבשר. Потому что здесь написано, есть путь плоти и путь духа. אני התפללתי ורציתי להבין, איך יכול להיות שרבים עזבו אותו? Я молился и хотел понять, как такое может быть, что многие оставили его. אם היום לקחת כל העולם המאמינים ולשאול, האם אתם מוכנים לעזוב את ישוע ולסוג אחורה לעולם, אני בטוח רבים יגידו, לא, חס וחלילה. И сегодня, если собрать весь верующий мир и спросить, вы хотите оставить Иешуа и пойти назад в мир? Я думаю, большинство скажет, нет, не хотим. אבל פה בכתבי הקודש, בעובדה נכתב, רבים מתלמידיו יסוגו אחור. Но здесь уже как факт написано, что многие из учеников его отошли от него. למה אני אומר לעולם? לעולם. Почему я говорю миру? כתוב יסוגו אחור, הם לא כאילו הלכו למקום אחר. Почему я говорю, что уйти в мир? Потому что здесь написано, что они отошли от него. То есть они не ушли в другую, к другому учителю. גם אם אתם תשאלו את שלא מאמינים, הם יגידו שהם כן מאמינים. Даже если вы спросите неверующих, они вам скажут, что они да, верующие. יחידים יגידו שהם атеистים. Единицы скажут, что они атеисты. Рубам יגידו, рабим יגידו. Большинство скажет, שאנחנו כן מאמינים. Что мы да, верующие. היהודי יגיד, תשמע, אני הולך בבית כנסת. Еврей скажет, послушай, я хожу в синагогу. איך אתה הולך? Как ты ходишь? Ну, эх, Йом Кипур и Песах. Ну как, на Йом Кипур хожу, на Песах хожу. А Йом Кипур же кем? Ну, на Йом Кипур всегда, всегда. אם אתם תשאלו מנוצרים אורתודוקסים יגידו, הנה, יש לי צלב. Если вы спросите ортодоксальных христиан, они сразу вам достанут крестик. הנה, אני מאמין. Вот, я верующий. אבל חיים מראים שזה חיים לא רוחניים בכלל, זה חיים בשרים. Но жизнь показывает, что это не духовная жизнь, а плотская у них. Рухניות זה כל הזמן מאמץ. Потому что духовность это постоянное напряжение. Кольём. Каждый день. Каше. Тяжело. А валот יותר каше להיות בעולם. Но ещё тяжелее жить в миру. Эт мишело зохеру ло зохер דברה ראשונה. Кто не помнит, напомню первую заповедь. Мефо яцата. Там написано: "Помни, откуда ты вышел". Увезе кох. И какими чудесами и силами? שוכחים. Забывают. מתרגלים. Привыкают. הכל בידינו. Все в наших руках. תראו איך זה נכתב. Смотрите, как написано. סוף של פסוק 66, אלה שנסוגו אחור, ולא יספו להתהלך איתו. И конец 66 стиха, и уже не ходили с ним. Пасук бануй мишнея шлавим. Этот стих состоит из двух частей. Шалава решен, ясогу ахор. Первый этап, они отошли от него. הם חזרו פשוט אחורה מאיפה שהיינו. Они просто вернулись на то место, в котором они были. וכתוב ולא יספו להתהלך איתו. И написано, что в оригинале, что не постарались, чтобы ходить с ним. לאסוף, מה זאת אומרת לאסוף? לאסוף, כן, תרגמי, מה זאת אומרת לאסוף? Собрать, то есть они не собрались с собой, чтобы ходить с ним. לפעמים שאני מתעייף מאוד, כן? Иногда, когда я сильно устаю, אז אני אומר, עכשיו אני אספתי כל הכוחות. Я говорю, сейчас я собрал все свои силы. ואני רוצה לפרוץ. И я хочу пройти. נכון? Так? או במלחמה. Или на войне. היה קרב מאוד קשה. Была очень тяжелая битва. ופתאום הפסקה, שעה, שעה וחצי, שעתיים. И вдруг перерыв, час, два. אנחנו אוספים כל הכוחות במקום אחד. Мы собираем все силы в одно место. נכון? ורוצים לפרוץ קדימה. И хотим пробиться вперед. פה כתוב, לא יספו להתהלך איתו. Написано, они не собрались силами, чтобы продолжить идти с ним. Нету нужды. Все. Омер Аруханиют Уахерет Легамре. И еще говорит, что духовность это совершенно другое. Бакола Адам Шимамин Бахаяв там медьешк таим кашим. В жизни каждого верующего человека есть такие этапы. לא נכון לחפש סיבה בחוץ. Неправильно будет искать причину снаружи. כל הסיבות בתוכנו. Все причины внутри нас. ואויב מכיר את זה. И враг знает об этом. הוא יודע. Он знает. לפעמים הוא סוגר קפיץ עד הסוף. И иногда он до конца накручивает пружину. ומחכה. И ждет. שיגיע איזה מקרה. Чтобы пришел какой-то случай или ситуация. כמו כאן. Как здесь. והוא ככה באצבע אחד משחרר צ'ופצ'יק. И он только одним движением пальца освобождает. ואנחנו רואים איך הקפיץ הזה מתפוצץ. И мы видим, как эта пружина взрывается. דוחה את כל העניין. И сметает все на своем пути. Но дело в том, что это не прорыв вперед, а возврат назад. Так говорят нам священные писания. Кто-то может сказать, послушай, где Иешуа, а где ты? То же самое я могу сказать, послушай меня. Они окев ахарав. Я иду за ним. אני אוסף כל הכוחות שלי להתהלך איתו. Я собираю все свои силы, чтобы идти за ним. אני לא אומר שאני צודק בכל דבר. Я не говорю, что я прав во всем. אני אומר שהכיוון שבחרתי הוא הנכון. Я говорю, что мое направление, которое я избрал, оно правильное. ואני תלמיד שלא עוזב אותו. Я ученик, который не оставляет Иешуа. יכול להיות אתה תלמיד שרוצה לעזוב אותו. Возможно, ты ученик, который хочешь его оставить. למה זה דומה? На что это похоже? זה דומה למשפחה. בן אדם הוא אוהב בחורה. Похоже на семью. Человек любит девушку. הכל ככה מעולה. Все хорошо. שמש. Солнышко. Глида. Мороженое. מתחתנים. И женятся. Итхатну. Поженились. Глида мидей пам квар. Мороженое иногда уже бывает. Рова зман тапуха дома. Обычно картошка. Вот машу. Еще что-то. Щегра. Рутина. Шана, хамеш шани, месер шани. Год, пять лет, десять лет. Питом бамахшива. Кама ифшар льет каха. Вдруг приходит мысль, сколько можно так жить? Сколько можно вставать утром и видеть это тело лежит возле меня. Очень похоже. Что делать? Надо развестись и пожениться опять. וסיבוב אחרי סיבוב, יש אלה שמתחתנים חמש פעמים, שבע פעמים, שלוש. Круг за кругом. Есть люди, которые женятся по 5-7 раз заново. הם לא פותרים בעיות. Они не решают проблемы. הם עוזבים. Они их оставляют. כי חסר אמונה. Не хватает веры. ככה פה נכתב, זה משל מה שאמרתי עכשיו. Это притча, которую я вам сейчас рассказал. אלה שעזבו את ישוע, הם לא הלכו, לא יודע, יש איזה קבוצת רשאים, אני בטוח בזה. Те, кто оставили Иешуа, они не пошли к каким-то преступникам, я уверен в этом. הם הלכו לבית כנסת, חזרו לשגרה, מאיפה שהייתם. Они вернулись в свою рутину, вернулись в свои синагоги, где они были, жили. אבל Иешуа אומר שהוא ידע מראש שאלה לא מאמינים. Но Иешуа говорит, что он изначально знал, кто неверующие. ואני חשבתי, איך אפשר להגדיר את האנשים האלו? И я думал, как же можно этих людей в какую-то группу определить? אלה שלא מאמינים. Те, кто неверующие. והיו תלמידים. Но были его учениками. הם מתעניינים. Они заинтересованная группа. הם התעניינו בזה. Они заинтересовались этим. Что-то новое. Вот мяньен. Очень интересное. אבל מבחן אחרי מבחן הם לא עברו. Но экзамен за экзаменом они не проходили. באיזשהו שלב הם הראו שזה לא אמונה אמיתית. На каком-то этапе они показали, что у них нет истинной веры. וישוע אומר סיבה. ישוע говорит здесь причину. ולא יספו להתהלך איתו. כתבי הקודש, זה יוחנן אומר, סיבה. И в итоге они не приложили никаких усилий, чтобы ходить за ним. А יוחנן שכותב בשורה, Иоанн, который пишет Евангелие, הוא היה עד. Он был свидетелем. הוא ראה את זה הכל. Он все это видел. כל התהליך. Весь этот процесс. וכל ההסבר הזה, ישוע אמר. Все это объяснение, которое Иешуа говорит. חלק שהתלמידים האלו עדיין היו כאן. Часть учеников была до сих пор с ним. והחלק הוא הסביר אחר כך ל-12 שישארו איתו. И остальную часть он объяснил только 12, которые не оставили его. וישוע הוא מחדד את העניין עד הסוף עכשיו. И Иешуа накаляет обстановку до конца сейчас. עכשיו הוא אומר ל-12. Он сейчас говорит 12. וישוע אמר, רק שהם הלכו, פסוק 67, ואמר ישוע על 12, היש את נפשיכם, נכתב מאוד יפה, היש את נפשיכם, אתה יכולה לתרגם זה כמה שיותר ישר? כן, תנסי. לא, לא, זה לא משנה. היש את נפשיכם? И после того, как уже те отошли, он спрашивает 12, есть ли в душе вашей? איפה זה נמצא? Где это находится? בנפש. В душе. לא בנשמה. Не в плоти. Не в духе. Не в духе. Кен. Желание. רצון אנחנו עוד מעט באים. אנחנו פשוט קוראים כתבי הקודש. ישוע אמר על 12. 67 стих. Тогда Иисус сказал 12. ובעברית כתוב, אם יש בנפש. На иврите написано, если в душе вашей. גם אתם לסור ממני. И у вас в душе есть ли желание отойти от меня? כן, אנחנו לאט-לאט פשוט מתקדמים. Потихоньку мы двигаемся, постепенно. אני רוצה שאנחנו נבין איפה הבעיה. Я хочу, чтобы мы увидели, где территория проблемы. Нефеш. Душа. Анешама. Ло гибра адасов это нефеш. Дух не победил все душевное до конца. Валь шетах шел нефеш еш рацон. Ве ушуэл. Им еш ба нефеш шелахем это рацон ласур мимени. И на территории души остается вопрос, есть ли у вас желание также отойти от меня? Что говорит Симон Петр? Он не отвечает так. Послушай, как ты так мог о нас подумать? Мы же постоянно с тобой находимся. Бон нискор, алахну ли шама, алахну ли по, лё я охель, лё я фололун, коля змана ину бияхат. Он и сказал бы, давай вспомним все эти случаи, когда мы туда ходили, это делали, нам не было где ночевать, не было что кушать. Я тебе помогал здесь и там. Ине и вети Андрей. Вот я Андрея привел. Вата лё митбаеш каха ли дабер итану. И ты не стыдишься так говорить с нами? Он вообще не думает в этом направлении. Он не хочет себя защищать. Потому что Иешуа сейчас спрашивает, может, вы такие же, как и они? И Петр, он не обижается. Он говорит, куда нам идти? У тебя вечные глаголы вечной жизни. Некуда идти. Весь этот случай был с Иешуа. Несмотря на то, что он также был человеком, мне далеко до него это даже не слово. Чтобы объяснить. Если собрать всех лучших из нас людей и сравнить, сколько нам до Него, то нам всем очень далеко до Него, Он Мессия. Но если это было с Ним, если мы, да, действительно идем и двигаемся Духом, то, возможно, Священное Писание показывает нам очень глубокий, мудрый и важный урок. Чтобы ободрить и поддержать тех, кто идет правильно. Шния эль Тимотиус. 2 Тимофея. Зегерет шель Шаул, зегерет шенихтива ле пастор, ле мишарет, ле руэ кегела. Это послание, которое написал апостол Павел пастору, служителю в общине. В Новом Завете есть 3 личных послания. 2 послания к Тимофею и 1 к Титу. И что он пишет Тимофею? 4 глава, 16 стих. Бехитнацлюти харишона лёя иш лазрени ки куллам азвуни. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им. Аминь. И можно сказать, послушай, здесь была ссора с Александром Медником и так далее, и тому подобное. Ло мишане, это сиба, ше еш бахуц. Но не важно, какая причина есть изнутри. Азвото. Его оставили. Лама. Почему? Веомер, шелю яхшеву лаем авон. Он говорит, да не вменится им, как преступление. У Иешуа были духовные причины, они тут ни с кем не ссорились. Он просто давал учение. По Аямашу Шаях ли кесев, ли парнаса. Здесь была какая-то ситуация, связанная с финансами или с доходом. Тамид еш лану бахаим эш зе сиба. Всегда у нас в жизни есть какая-то причина. Аваль бон нискор. Но давайте будем помнить. Элиша. Елисей. Уло азав Элияху адасов. Он не оставил Илию до конца. Вилияху омар, ата тилех, ве ани олех лемаком ахер, омар, ло. Хай навшеха вихай Адонай умер. И Илия говорит ему, иди в свое место, я пойду, куда мне нужно. Но Елисей говорил, нет, жива душа моя и жив Господь. Три раза Илия пытается отослать его. А Елисей говорит, нет, я рядом с тобой, я с тобой буду. Я буду с тобой. Это дугма това. Это хороший пример. Носе кли шель Йоханан. И оруженосец Йонатан. Йонафана. Носе кли шель Йонатан. Оруженосец Йонафана. Это Миша Карай там микрязе. Кто читал про этот случай? שאני קראתי זה לא פעם ראשונה אולי בין הראשונים. В один из первых разов, когда я это читал, אני חשבתי, я себе подумал, שהבן אדם שבשכל, что человек в здравом уме, היה אומר ליונתן, сказал бы Йонафану, מה אתה משוגע? Ты что, с ума сошел? Не хватает тебе, что ты идешь сам на смерть, еще и меня с собой тащишь. Но его оруженосец сказал, все, что ты хочешь, я с тобой в этом деле. Все, что ты задумал, я пойду с тобой. На смерть, значит на смерть. Вот это решение. Это решение. Это поддержка. וכתוב שמה שהם עלו על ההר, הם עלו גם בידיים וגם רגליים. זה היה עלייה מאוד קשה. Там пишется, что когда они поднимались, они цепляли за камни и руками, и ногами. Это значит, что это был почти вертикальный подъем. ואויבים היו נופלים. А враги падали. יונתן עלה עולה. И Йонафан поднимался. אויבים היו נופלים. Враги падали. ונושא כלי היה. А оруженосец. מנקה את העניין עד הסוף. Уже заканчивал эту борьбу до конца. ככה הם עבדו בשיתוף פעולה. Так они вместе работали. איפה היום נושא כלי? איפה הם? Где сегодня такие оруженосцы? איפה? Где? כל אחד חושב על עצמו. Каждый думает о себе. Чтобы ему было удобно. Чтобы ему было хорошо. Если мы вместе избрали идти по этому пути, то это путь духовный. ואנחנו צריכים לתמוך אחד את השני. Мы должны поддерживать друг друга. אני רוצה לעודד את כולם. Хочу ободрить всех. שאנחנו נמשיך כמו שהולכים. Чтобы мы продолжали так, как мы идем. ששום דבר לא יחליש אותנו. Чтобы ничего нас не ослабило. אני לבטח אני אומר שיש לנו עתיד מאוד מאוד מבורכת. И я точно знаю, что у нас есть очень благословенное будущее. שיחזיקו מעמד עד הסוף. Но только для тех, кто дойдёт до конца. ואפילו היום שאני מחלק את החזון שלי. Даже сегодня, когда я делюсь своим видением. יש הרבה אנשים שצוחקים ואומרים, תשמע, זה שטות מה שאומר בן אדם. И многие люди слушают и говорят: "Ну, это глупости ты говоришь". זה מצחיק. Это смешно. לי לא. Мне не смешно. אני רואה את העתיד. Я вижу это будущее. אבל אפילו אם אני טועה. Но даже если я ошибаюсь. כיוון הוא נכון. Моё направление оно правильное. טועת מי ששלא מאמין. Ошибается тот, кто не верит. ומחפש סיבה לעזוב. Ищет причины, чтобы уйти. הוא רוצה להסביר לעצמו ולאחרים שהוא צודק. Он хочет объяснить себе и окружающим, что он прав. ואני רוצה לשאול איפה הפרי. Я тогда хочу спросить, а где плод? ישוע אמר, כל העץ ידוע לפי הפרי. ישוע сказал, дерево по плоду узнается. נכון? Так? אני מברך את כולם. Благословляю всех. שאנחנו נהיה חזקים. Чтобы мы были сильными. נהיה משפחה אחת. Были одной семьёй. ולא אכפת לנו שיש ככה ויש ככה. И нам, чтобы не важно было, что есть то или другое. אם אתה התחתנת, אשתך זה הכי טובה לך לכל החיים. Если ты поженился на своей жене, то значит она для тебя самая лучшая. נכון? ככה אמור להיות. Так должно быть. אמן. אמן. אבינו מלכנו, תודה לך אבא שאתה מאכיל אותנו בדברך. Отец наш Царь, спасибо тебе за то, что ты корми нас своим словом. תברך אותנו ותעזור לנו להתהלך עבורך עד הסוף. Благослови нас и помоги нам идти за тобой до конца. מתפללים בשם ישוע משיח אדוננו. Молимся во имя Иешуа Мессии Господа нашего. Аминь. Аминь.